Пятница 13-е. Это провал серебряных нитей. Ну, честно, без вашей помощи сегодня никак не обойтись, дорогие радиослушатели, поскольку политик из меня никакой, а 15 сентября, воскресенье, Международный день демократии. И вот сегодня мы живем в такие необычные времена, когда слово «демократия» начинает многих пугать, и очень многие его начинают откровенно ненавидеть. Ну, есть еще такая либеральная демократия, и на самом деле демократия – это, конечно, политический режим, в котором в случае обычной демократии это власть народа, то есть когда всеобщим и прямым народным голосованием принимаются решения. А либеральная демократия – это система выбранных представителей того же народа, которым на время передается власть. Но вот слово «либералы» я даже не стану просто произносить, как только сейчас не склоняется. Хотя, в общем, нормальный либерал ничем другим и не может заниматься, кроме как призывом к справедливым выборам. Ну, в общем, я сейчас даже не об этом. Дело в том, что ритмы или пульс политики напрямую зависят от человеческой души. Ну вот вы никогда не обращали внимания, например, на такую вещь. Вот в отношениях двух любящих людей или в отношениях в семье всегда бывает так. Сначала демократия, равноправие, свободное голосование, в общем, коллективное решение, коллективное освоение бюджета, все поровну. Потом возникает война, конфликт, скандал. И каждая сторона пытается доказать другой, что она виновата. Когда выясняется виноватый, наступает тоталитаризм. Потому что тот, кто... Или абсолютизм. Потому что тот, кто доказал свою правоту, он становится диктатором в семье. Иногда, в общем, применяет всякие разные меры, вплоть до концлагеря. Потом возникает следующий конфликт, следующая война. И, как правило, тоталитаризм в семье. Опять на некоторое время сменяется демократией. Какая-то существует потребность души, или две потребности души, и в демократии, и в тоталитаризме. Так вот, мы находимся, наверное, на каком-то этапе, даже в семьях, даже в личных отношениях, на котором нас демократия перестала устраивать. Сегодня по телефону 495-956-1514 давайте попробуем выяснить, почему. Это вопрос такой. Почему мы ощущаем провал демократии и начинаем ее ненавидеть? Или я неправильно понимаю? Ну, чем само по себе плохо понятие для нас народа власти или выборов? Там, в глубине души, ведь мы же не политическая передача, мы передача о душе. Что-то происходит, что-то принимает какую-то политическую структуру общества, что-то не принимает. Что это за состояние души демократическое? А и вообще, почему нас перестала устраивать демократия? И как вы хотите жить и существовать? Вот это главный вопрос сегодня перед очередным праздником демократии, который мы обсуждаем по телефону 495-956-1514, где 495 постоянный телефон прямых эфиров Радио России, а 956-1514 постоянный телефон наших разговоров и вообще всех разговоров Радио России. Ну, как-то, я уж не знаю, по каким именно причинам. Наверное, первое представление о демократии для меня связано с танцами и со стилем диско, как свободным выражением талантов на танцплощадке. Поэтому мы попробуем сегодня устроить архидемократию и послушать старые-старые мелодии диско. Наверное, как у нас принято, в слегка джазовых переложениях. Ну, а вы, может быть, заодно и узнаете тех исполнителей, которые первыми исполняли эти мелодии. Так почему же все-таки нас перестала устраивать демократия? Есть у меня тайное подозрение, что песенки про секс и фильмы на ту же тему – это как раз ровно то, с чего для нас начиналась демократия, к сожалению. Я могу сразу, даже не дожидаясь конца эфира, сказать свое предположение о том, почему мы как-то стали сомневаться в возможности демократии и ненавидеть тех, ту аморфную массу, которую почему-то сейчас принято называть либеральными демократами, хотя мало кто задумывается, почему. Так вот, правда, по-моему, мы ощутили, что на каком-то этапе развития демократии ей нужна война. Ну, я до первой мелодии рассказывал о том, как это развивается в личных отношениях. Все время через войну, все время через конфликт. Как бы неожиданно для нас выяснилось, что на каком-то этапе развития демократии мы вынуждены воевать друг с другом, с тоталитаризмом начальства, которое пытается выстроить жесткую систему иерархии в организациях, в стране в целом, в которой, ну, как бы, для того, чтобы добиться чего-нибудь демократического, приходится буквально вести войну, лбиться лбом об стену. Блестяще, на мой взгляд, об этом написал художник и писатель Максим Кантор, между прочим. Он пишет, цитирую: «Отныне война – единственный порядок, единственное желаемое для демократической номенклатуры положение дел. И желаемый итог войны – вовсе не победа над врагом, но неутихающая вражда». Условия абсолютизма, например, сражения армии по правилам, не соблюдаются давно. Наполеон в России вместо дуэли получил драку без правил, но цели войны оставались прежними. Целью была победа. Сегодня цель изменилась. Желаемым итогом войны является не победа над врагом, но неутихающая вражда. И вот, правда, у меня складывается такое впечатление, что именно в условиях некой неутихающей вражды мы и живем. Мы все время враждуем с нашей же собственной демократией. И вообще-то, наверное, я затеял этот безнадежный эфир по той простой причине, что хотел почитать Николая Бердяева. Может быть, кому-то это будет интересно. Ну, правда. Наш замечательный философ написал статью маленькую о демократии в 1906 году. И вот послушайте внимательно, что он писал. Цитирую. «Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, демократия всегда представлялась чем-то определенным и простым. Она должна была принести великие блага и должна была освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды демократии, идущей на смену нашей исконной неправде, мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была осуществляема Робеспьером, не только не освобождает личность и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях также возможен, как и в самых крайних монархиях. Народовластие также может лишить личность ее неотъемлемых прав, как и абсолютизм. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Но и социальная демократия Маркса тоже мало освобождает личность и также не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, например, что пролетариат может лишить личности ее, казалось бы, неотъемлемых прав. Например, право свободы мысли, если это будет в интересах пролетариата. В этом случае пролетариат выступает как некая религия, как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Конец цитаты. Цитата большая, но я пытаюсь объяснить, что на самом деле то, с чем мы сталкиваемся сейчас, всегда было заложено в любых механизмах демократии. Даже в Новгородском Вече, между прочим, вечевой колокол наш русский, новгородский, является одним из главных символов демократии во всем мире. И завтра по всему миру, то есть в воскресенье, по всему миру появится во всевозможных плакатах. Но вот в чем же здесь заключается ошибка? Здравствуйте, Владимир, из города Владимира. Да, я правильно понял? Ну, я думаю, сейчас не демократии, конечно. Вы говорите об демократии, да? Реванш Фюллера. Кого реванш? Фюллера. Фюрера? Да. Ну, понимаете, какое дело? Не согласен я с вами по одной простой причине. Ну, во-первых, передача «Правда» не политическая. А во-вторых, проблема в том, что фюрер – это в первую очередь некая идеология. Ну, Ленин, Гитлер, они представители определенного рода тоталитарных идеологий. Вот чего у нас сейчас нет, того нет. Поэтому ситуация-то у нас сугубо демократическая. Вот с точки зрения той самой ситуации, о которой пытался писать Бердяев. Ну, просто то самое, что называется свободой мысли, например, или свободой слова, или свободой выступлений, и чего вы хотите другого, оно поставлено в зависимость от интересов сегодня корпоративных. Не пролетарских, не буржуазных на самом деле, а корпоративных. Ну, поставлено на службу каким-то определенным структурам. Эти структуры далеко не всегда и не обязательно строго государственные. Однако ради их интересов, ради интересов этих организаций, структур, свободы личности подавляются. Ну, ты пришел работать, значит, молчи, поступай в связи с писанным или неписанным кодексом на соответствующей организации, и, в общем, никакой свободы внутри вот этой самой работы у тебя нет. Что-то вроде четко организованных рвов Данте Ада. Их много, этих рвов. На самом деле, они вполне демократичные. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хотела немного вернуться к истории. Бердяев был ведь персоналистом, да? Mm-hmm. И он утверждал, что... То есть не утверждал, а так оно и есть. Он называл себя христианским персоналистом. Слеза одного ребенка не стоит счастья всего человечества по Достоевскому, да? Ну да, конечно. И, вероятно, это невозможно, равноправие, и чтобы дети не плакали, не представляется нам ни в каком идеальном обществе. Может быть, в чем-то верна модель Гумилева, что эти ритмы, вы начали разговор с пульса, с ритмов, и сейчас на спуске волны, которая вроде бы подняла народ на то, что после застоя, после сталинизма, наконец-то мы будем свободны. Ну, я поэтому и читаю цитату Бердяева. Простите, пожалуйста, что я вас перебил. Ну, да, да. Он, собственно, в точности об этом, только на уровне 1906 года, да, после революции 1905 года была написана. Давайте не будем впадать тогда в депрессию. Будет волна и подъема. Нет, собственно говоря, только подъема куда? Следующей частью ритма, как мы вот в этой простейшей модели, которую я вначале предложил, должен оказаться тоталитаризм. А за ним следует война, и потом эта война сменяется всеобщим умиротворением и как бы новым приступом, простите, демократии, все равно какой, либеральный или какой-то еще. Так вот, мне интересно-то, собственно говоря, следующее. А выход-то из этого какой-то есть? Ну, Бердяев был персоналистом. Но на самом деле, вообще говоря, вот те самые между прочим, многими проклинаемые и ненавидимые права человека и права личности. Это же чистый персонализм. Ну, не совсем христианский. Ну, да, правда. Декларация прав, наверное, да. Да, да. Но только он не очень христианский, этот персонализм. В нем нет никаких религиозных основ. Но, тем не менее, это и есть персонализм. И более того, вот обратите внимание, мы же с вами каждый, мы можем даже говорить, вздыхать тяжело по тоталитарным временам, по сталинизму, по эпохе застоя. Теперь... Нет, ни за что. Но проблема ведь заключается в том, что как только честного сталиниста начинают давить на работе, увольнять, еще что-нибудь делать, он вдруг становится демократом. Он говорит: слово хочу, а как же мои права? Понимаете, какая штука? Никак мы... вот. На мой взгляд, эту разницу почувствовать не в состоянии. А разница эта, почему я и музыку такую неожиданную сегодня выбрал, хотя вот про Бердяева все время говорю. Да, вот она у нас как-то оказалась на уровне развлечений. Ну, вот мы думаем там, как-то демократию мы себе представляем в виде чего-то типа свободного секса, вечных танцев, как бы... Как-то так для нас все это просто очень. А что она такое? Наверное, Александр Ильич, мой дедушка 88-го года рождения представлял себе коммунизм, а, что тысяча... можно пойти я в магазин. Я надеюсь, 1888. Да-да, 1888. Что, когда будет коммунизм, все можно будет пойти и взять, что хочешь. Ну да, и вот, может быть, в этом вся беда, во всяком случае, на мой взгляд, по Бердяеву. Мы никак не хотим понять, что для того, чтобы иметь права личности, надо сначала каким-то способом стать личностью. Вот, а помните еще его очень хорошая такая вот ассоциация, что раб и господин — две стороны одной медали. Можем ли мы соскочить с того, чтобы быть не рабом и не господином? Вот еще вопрос. Ну, в общем, наверное, Бердяев, Соловьев, православие считают, что для этого надо всего лишь быть христианином. Ну, только да, не на да, словах, конечно. Спасение. Только... И свет во тьме светит. Да, только дело же не только в свете во тьме. Дело в том, чтобы уметь видеть присутствие Бога в каждом человеке и уметь видеть эту вот глубину. Да, видимо, это единственное спасение. Вот, очень не похоже. Спасибо вам большое. Я думаю, что продолжим после второй музыкальной паузы. We'll be right back. я собрался почитать Бердяева, я его и дальше почитаю. Вот цитата из той же крошечной работы. Цитирую. «Прямолинейная демократия как будто не требует от человека воспитания ни личного, ни национального. Не требует выработки характера, дисциплины, воли, личной, общественной, внутренней, духовной работы. На этой почве вырабатывалась мораль притязаний, обращенных к общественной среде, обществу и государству. Это мораль ожиданий, что всякое богатство жизни придет само собой и извне. Вся жизнь оказывалась ориентированной внешне, а не внутренне. Такого типа демократическая метафизика придает большое значение взвинчиванию масс, агитации, внешним выступлениям, без внутреннего существенного изменения человеческого материала общества. Так создаются призрачные и совершенно внешние общественные изменения. Это точка зрения пользования, ни на что не смотрящая по существу. Важен не уровень человеческого развития рабочих или крестьян, не повышение их человеческого достоинства и качественности, не рост их силы, которая всегда есть и всегда будет лишь сила духовная, а постановка их в утилитарно нужные условия. Это и есть путь морального вырождения демократии, и он уже дал свои плоды. Отвлеченная, ничем не ограниченная демократия легко вступает во вражду с духом человеческим. И этому духу отвлеченно-формальной демократии, всегда обращенный к внешнему, должен быть решительно противопоставленный иной дух, истинный дух человечества, дух личности и дух народа. Этот дух вовсе не противоположен правде демократических программ, но он прежде всего требует личного и общественного перевоспитания, внутренней работы воли и сознания. Он ставит судьбу общественности в зависимость от внутренней жизни человеческой, от жизни нации, человечества и космоса. Дух этот стремится к истинному соединению людей, а не к их механическому лишь сцеплению. Конец цитаты. Я хочу сказать, обратите внимание, ведь Бердяев пишет о том, что мы не раз обсуждали как разницу между любовью и сексом. Истинное соединение людей – это не есть механическое их сцепление. Это ведь их сцепление в духе. Казалось бы, это звучит очень пафосно, но вот если вы задумаетесь, то легко поймете, что в действительности ограничения, которые нужны для того, чтобы некий идеал народовластия каждый должен наложить на себя, каждый сам должен в себе и воспитать, и выбрать, поскольку вообще на самом деле ограничения на нас можно наложить лишь добровольно. Иначе любое насилие, которое к нам применяют, лишь стягивает внутреннюю пружину, которая при малейшей возможности распрямляется и вызывает вот то, что я в начале передачи назвал войной. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Александр. Слушаем вас. Демократия – это же свобода, да? Но когда мы ушли от построения коммунизма, эта свобода была воспринята больше как анархия, наверное. Она была воспринята, я поэтому читаю такие огромные цитаты, и уж не знаю, слушает ли их кто. Да-да. Дело в том, что она была воспринята как возможность чего-то натворить. не как возможность творчества, ведь для творчества нужны усилия личности, а как возможность что-то натворить во внешнем мире, лишь только как внешняя свобода. Это, в сущности, и есть анархия. Хотя, в действительности, я очень ценю слово «анархия», потому что мне думается, что в философии мистического анархизма и, в общем, в некоторых трудах анархистов... Но при любой свободе, извините, нужен мудрый руководитель. Не просто руководитель, который прикажет, и все будут делать. А вы знаете, вот когда руководитель мудрый, он построит все так, что выдаст желание человека как за его собственное, да? Добрый, добрый и мудрый царь. Одних добрых и мудрых царей народ с негодованием прогонял, а другие просто литрами лили человеческую кровь. Я ведь вот что хочу сказать. Вот понимаете, опять, руководитель, добрый и мудрый. А где его взять-то? Кто его воспитает? Это он один будет слушать и вдумываться в то, что писал Бердяев. А тогда когда ему будет руководить? Я это, больше представляю... Есть же вот замечательная мечта Платона еще, Платона, древнегреческого великого философа, о том, что во главе государства должны стоять мудрецы и философы. Все это дивно и замечательно, но когда он попытался в это дело вляпаться, его продали в рабство. И, к счастью, один поклонник его оттуда выкупил, а то не знали бы мы никакого Платона. Вот ведь в чем беда. Да и вот вы знаете, Татьяна, не уходите, пожалуйста, я просто хочу вот что сказать. Понимаете, какая штука? А мы вообще прислушиваемся к доброте и мудрости, мы ищем каких-нибудь добрых, мудрых людей вокруг. Вы знаете, вот я думаю, что это все происходит от русской крестьянской общины, крестьянского мира. Потому что вот шли века, а крестьяне, еще напуганные крепостным правом, они сбивались в кучки, и вот у них был свой интерес. И мы сейчас существуем такими группками. И в эти группки никакой добрый и мудрый руководитель не пробьется. Мы на него смотрим с подозрением. Потому что ты добрый и мудрый, денег хочешь, небось, гад. Ну, куди отсюда? А вот, понимаете, какая штука? У нас всегда, это мы говорим там, двойная бухгалтерия сознания. Да нет. У нас всегда были, мы же, да, интеллигенцию вырезали еще в 17-м году. Как бы новое не успело почти сформироваться, не станем сейчас об этом говорить. А мы же все из крестьян, подавляющее большинство населения. Вот у нас есть такие общаки, и в этих общаках мы как-то так вот тусуемся, выручаем потихонечку друг друга, свой интерес. И на самом деле, что там происходит в мире, что говорят добрые и мудрые, вдруг обманут. Мы только когда нас пугаем, начинаем шугаться, еще крепче в этот комочек сбиваемся. И от этого нет никакой демократии, потому что мы все равно и тут надеемся иногда друг на друга, но на чисто внешнее. Вот эта демократия, она же пришла больше из-за границы в их интересах, да? Это кажется, что... А за границей считают, что Новгородская Веча – это один из классических примеров демократии, и что вообще на самом деле русская история могла пойти совершенно другим путем, если бы Новгород не был захвачен. В общем, как бы, ну, если бы да кабы, конечно, да в носу росли грибы, это понятное дело, но, тем не менее, опыт, колоссальный опыт прямой демократии, народоуправства. У нас, между прочим, такой даже журнал выходил, философский, так и назывался в 20-х годах, «Народоуправство». Вот «Народоуправство» новгородское – это великий совершенно пример в истории. Не так много, между прочим, было примеров демократических обществ, прямой демократии, кроме античной Греции, если честно. Поэтому... Согласитесь, вот как небольшое государство можно воспринимать семью, да? И очень важно вот сейчас, не знаю, на уровне государства или где-то, создать вот этот институт семьи, что из семьи все идет. Спасибо большое, Татьяна. Я вот на что хочу обратить внимание. Нет, я думаю, что Татьяна смущается и, в общем, не очень верно формулирует. Но так как вот она испугана, ну или смущена, простите, Татьяна, я совсем не хочу вас обидеть, то в результате получается вот что. То в результате получается, что она говорит правду. Но вы можете себе представить человеки, вы говорите, государство должно создать семью. Вы что делать-то? Наручниками, что ли, вас сковать? Да кто же, в конце концов, семью-то может создать, кроме нас с вами? Просто мне чего-то в последнее время в конце передач кричать хочется. Вот, может, кто-то послушает у нас на сайте. У нас есть раздел «Аудиоархив», и там можно будет, наверное, переслушать и эту передачу, тоже цитата из Бердяева. И, может быть, в честь Дня демократии подумает о том, что без личного развития, личного мудрости, личной духовности семью-то тоже не построишь. Нельзя надеяться на внешний мир и на государя доброго и мудрого, поскольку, если, не дай бог, даже он и будет к его несчастью добрым и мудрым, мы же его объявим гадким и злым и, скорее всего, сожжем или распнем. Таков ведь закон истории, разве нет? Ну, о законах истории, я думаю, что... Этот разговор о демократии достаточен. Понятно, что она вам не интересна, дорогие радиослушатели. А хочу я сказать, может быть, вам интересна Агата Кристи. Она, собственно, и родилась в один день с днем с демократией. Вот, поэтому давайте в ближайшую среду, во время нашего следующего эфира, поговорим об Агате Кристи, о том, кто такие Эркюль Пуаро и остальные ее герои, и вообще, почему мы так любим детективы, и Кристи, в частности, и особенности. Спасибо всем, спокойной ночи. Something we can share, we can steal it. And that sweet city.